Он печален был, он ее любил, но во всем ему отказ, чтоб он не попросил. Горе он тогда пропел смастерил, как получилось, сам не понял. Как-то вышел он на луг и увидел вдруг на краю утеса, она молча смотрит вдаль и вношу печаль. И разбежавшись вниз, он прыгнул и с утеса вниз парень полетел и забыл залетный ветер. Гибели его свидетели, плакала она и его звала, укоряла и бронила девушка себя. Ах, какая я бестолковая, ну почему в нем сомневалась. И с утеса вниз парень полетел и забыл залетный ветер. Гибели его свидетель.